Синяя краска для волос перестала пользоваться спросом, авторитетно заявил Зверге, машинально поигрывая зажатой в руке вилкой. Это была старая привычка, только раньше в университете Зверге размахивал карандашом. Никто больше не хочет походить на спорки с Куги. Мода закончилась. «И как ты выкручиваешься?» — спросил я. «Из вежливости спросил только из-за нее». Рассуждения о бизнесе старины Зверге, который настолько углубился в парфюмерно-косметическую алхимию, что даже открыл в Шекберге соответствующий салон, наскучили мне еще час назад, но останавливать старого друга я не стал. Зверге же не понимал моего состояния и продолжал раскрывать секреты правильного впаривания богатым дамочкам кремов от ожирения и эксклюзивных красок для волос. «Сейчас новый тренд. Все оттенки красного!» — самодовольно сообщил толстяк, который некогда списывал у меня контрольные по элементарному смешиванию. «Я предлагаю самую широкую палитру. От бледно-розового до бордового. Так что от клиента к отбоя нет». «Да уж, достойное занятие для выпускника Гинденбергского университета Герметикона. Хотя...» Кто я такой, чтобы обвинять старину Зверге? Можно подумать, я занимаюсь академической наукой. «Парфюмеры слишком зависят от веяний моды», — хмыкнул Юдаро. «Мой бизнес устойчивее». Старина Юдаро. С ним мы 3 года делили комнату. Занимался окраской ткани и хвастался, что придумал удивительные оттенки, позволяющие солдатам сливаться с местностью. «Твой бизнес устойчив, пока ты даешь взятки военным», — хохотнул Зверге. «Не только им», — уточнил Юдаро. «Это безнравственно». «А ты спишь с половиной своих клиенток», — парировал Юдаро. «Поэтому они и ходят в твой салон». «Кто виноват, что я нравлюсь женщинам?» — Зверге подмигнул мне. «Ты, надеюсь, избавился от своей знаменитой стеснительности?» «Наверное, это и называется искушением». Мы сидели в Эсмеральде и Ромао, одном из лучших ресторанов Шекберге, ели фаршированную в Ельду, 1/4 цехина порция, и запивали ее белым суранским, 0,5 цехина бутылка. Такие траты на просто поужинать не в моем стиле. На счет оплачивали богатые друзья, наперебой старающиеся заманить меня к себе. Не из-за того, что я великий алхимик, я не такой, а потому что 2 этих самодовольных стервеца любили меня и искренне желали мне добра. Я тоже их любил, но я уже не был тем Андреасом Мерси, которого они знали по университету. Я даже просто Андреасом перестал быть, заделавшись Андреасом Оливером. «Ты правильно сделал, что смылся с Заграты. Но астрологический флот — не вариант для такого таланта, как ты. Служба слишком опасна. Цепели пропадают. Ты сам только что рассказывал об этом Адыгене. О мессере Помпилю. Вот-вот. Революции, дикие звери, пустота. Зачем тебе все это? Погибнуть или стать инвалидом? Оставайся на Каате, старина, а мы поможем тебе устроиться». Я слушал их, смотрел на них, кивал им. А сам удивлялся. Они были такими заводными в университете. Такими веселыми, яркими. Я на их фоне выглядел безликим серым типом, если бы меня кто-нибудь сумел разглядеть. Они грезили подвигами, приключениями, великими открытиями на худой конец, а сами удовлетворились сытой мещанской жизнью. Я должен был оказаться на их месте. Я — тихий, незаметный и робкий Энди Мерса. Я должен был выкопать себе теплую норку на какой-нибудь тихой планете и честно зарабатывать на жизнь своей честной профессией. Собственно, еще несколько дней назад так и было. А теперь получилось так, как получилось. Я смотрел на них и вспоминал потного бедокура, мечущегося по задымленному кузелю, бабарского у пулемета, орущего от невозможности достать хитро заходящие на амуш аэропланы, перепачканного кровью и блевотой Галилея, в беспамятстве вывалившегося из астринга. Галилея, который едва не сдох, спасая наши шкуры. Впрочем, мы все тогда чуть не сдохли, спасая друг друга. «Ты станешь богачом, старина!» — щедро пообещал Зверге. Я улыбнулся. А потом, после десерта и сладкого вина, Сказал ребятам, что их предложения вскружили мне голову, попрощался. Вернулся на Цепель и пошел к Дорофееву, а на следующий день принял присягу. Из дневника Андреаса Оу Мерци. «Я читал все твои статьи. Павел сразу взял быка за рога. Слежу за тобой с тех пор, как ты работал с Осборном». «Неужели? Услышать похвалу всегда приятно. Из уст самого Гатова? Все равно, что получить почетного доктора во всех университетах Герметикона одновременно. А потому сказать, что Мерса обрадовался, то же самое, что промолчать. Алхимик буквально воспарил от восторга. «Заметки о преобразовании тяжелых веществ меня восхитили», — продолжил магистр. «Каранимо?» «Не врет», — подтвердил Бааламестре. «Мы спорили о твоей работе 2 дня». «Но это заметки», — рявкнул магистр. «Где продолжение? Где развитие идей? Ты хоть представляешь, куда мог забраться?» «Ты обязан продолжить, потому что, несмотря на достоинство, статья сырая». «Сырая? Не может быть. Но если доброму сеньору не нравится, мы можем заменить блюдо». Гатов повернулся и несколько секунд недоуменно таращился на бесшумно подошедшего официанта. «Что? Вы сказали, что рыба сырая?» — профессионально улыбнулся тот. «Парень, мы тебя позовем!» — отмахнулся Каранимо и бросил чересчур трудолюбивому служащему серебряную монетку. «А пока иди туда и не мешай!» «Слушаюсь. Послеобеденное время для ресторанов сонное. Рыбацкий пирог начнет заполняться позже, к вечеру. Пока же Гатов, Бааламестре, Мерса и 4 телохранителя, что обосновались в 2 столиках к выходу, были единственными посетителями огромного зала, и скучающие официанты молниеносно исполняли пожелания гостей и даже слегка перегибали палку. «Так вот», — пробормотал магистр, с трудом возвращаясь к теме, — «статья сырая, но потенциал виден. Когда продолжишь?» «Я работал над заметками 1,5 года. А я думал, что последнее время ты был слишком занят», — хмыкнул Каранимо. «Вы ведь не сидели на месте». «Амуш посетил 11 миров», — подтвердил Мерса. «Мы организовывали поисковые экспедиции». «Как же ты успел написать статью?» «Обычные перемещения рутина», — объяснил алхимик. «На борту у нас порядок, работы мало. Вот и появилась возможность вернуться к науке». «Ты неплохо вернулся». «Спасибо». В зал вошли 2 полицейских. По всей видимости, завсегдатые. Столик для них накрыли заранее, а подскочивший метрдотель ласково зашелестел насчет горяченьких закусок. Телохранители среагировали на открывшуюся дверь, повернулись, положив руки на рукоятки дремлющих в кобурах револьверов, но, увидев блюстителей порядка, расслабились. «Астрологический флот — мелко для тебя, Мерса», — веско произнес магистр. «Не пора ли всерьез заняться серьезной наукой вместе с нами?» «Вам нужен секретарь?» «На равных, Мерса, на равных. Нам нужен алхимик, которого раздражает слово «невозможно». И нам с Каранимо кажется, что это ты». «Определенно ты», — подтвердил Бааламестре, «чтоб меня пинком через колено». «Заманчиво?» «Нет, это не то слово, которым можно описать выпадающий раз в жизни шанс. Работать с таким гением, как Гатов, — мечта любого настоящего ученого. Павел ходит по самому краю изведанного и постоянно заглядывает за этот край. Ему интересно. И под его пытливым взором каменная стена, скрывающая от нас непознанное, превращается в занавес. Откинь его, и откроются удивительные горизонты. Павел откидывает. Павел впереди всех. Павел терпеть не может слово «невозможно». Ученый шептал «Соглашайся». Но потом Энди вспомнил, как тушил пожар в 3-м двигателе. Один тушил, потому что остальные были слишком заняты. Как стоял перед дверью, за которой бушевало пламя, мялся, не решаясь войти, а потом вдруг понял, что на него рассчитывают. Ощутил себя членом команды, стиснул зубы и распахнул дверь. И еще вспомнил, как счастлив был, справившись с пожаром, как гордился собой. И тогда гордился, и сейчас. «Предложение лестное, но я офицер астрологического флота», — тихо сказал Мерса. и не считают службу в нем чем-то мелким. «Кто мешает тебе выйти в отставку?» — удивился Карониму. «Присяга. Которую ты дал флоту?» «Нет. Я принес ее своим товарищам», — повторил алхимик слова адмирала Дерваатерса, «ребятам, с которым я хожу на край света». «Их было четверо. Плюс шофер фургона. Плюс двое вверх по улице и двое вниз, тактическое прикрытие. Плюс разведчик. Получалось 10 человек, но внутрь пойдут только они, а значит их четверо. Всего четверо, но поскольку каждый стоит четверых, их 16. Эту шутку главный выучил, будучи зеленым юнцом. Услышал от наставника и теперь частенько повторял перед акциями. Правда, сам главный считал, что стоит шестерых, но из песни слов не выкинешь. Неприятности. Последнее слово, что хочется услышать от разведчика, отправленного больше для проформы. В последний раз убедиться, что все идет по плану. Что случилось? «Внутри двое полицейских», — уныло ответил разведчик. «Обедать притащились». «Всего двое», — главный растянул губы в презрительные усмешки. «И что?» «Но это же полицейские», — растерялся разведчик. «Если мы их кончим, местные озвереют». «У меня приказ директора-распорядителя, а это важнее каких-то фараонов», — пожал плечами главный и уверенно кивнул помощникам. «Приступаем». «Признаться, я удивлен», — протянул удивленный магистр. Я тоже», — не стал скрывать Мерса и принялся яростно протирать очки. Я собирался дать другой ответ. «Почему же не дал?» Язык не повернулся. Энди водрузил очки на место и в упор посмотрел на магистра. «Извини». Привычное отсутствовало. «Забавно», — натянуто рассмеялся Гатов. «Изменить решение не хочешь?» «Не уверен, что получится». «Подумай вот над чем. Ты сможешь оказаться в клубе заводных игрушек». «Что?» — вытаращился алхимик. — Он же выдуман! — Павел покачал головой Карониму. — Зачем? Но слово сказано, и слово серьезное. И взгляд магистра подтвердил ошарашенному Мерси. Нет, не выдуман. Клуб реален. Я известен. Не скажу, что я к этому стремился, так получилось. Обо мне знают, меня считают гением, но я не единственный, кто тянет науку герметикона вперед. Кто заглядывает за грани, восторженно бросается на новые загадки. «Я не один, Энди. Я просто известен». «Ты член клуба заводных игрушек?» Алхимик до сих пор не мог поверить в происходящее. «Помпилио думал, что обхитрил меня, устроив ту нелепую драку. Но в действительности он мне подыграл. Я хотел познакомиться с тобой. Я хотел позвать тебя. Я вижу в тебе потенциал». «Чем дальше, тем удивительнее. И отказаться становится все сложнее и сложнее». «Ну ладно, ты не остался на Каате. Не захотел превращаться в такое же сытое, самодовольное и скучное существо. Но чем ты недоволен сейчас? Почему хочешь отказаться от предложения, за которое еще 2 года назад откусил бы себе руку? Чем тебе не угодил Гатов?» «Он опоздал. Я нашел свою семью». «Что скажешь?» «Ложись!» рявкнул побледневший Бааламестре. Каранима сидел лицом ко входу, а потому среагировал на происходящее раньше друзей и даже раньше телохранителей, которые включились секундой позже. «Ложись!» Бааламестре толкнул Павла, а через мгновение царящую в харчевне тишину вздыбил первый выстрел. Вошедшие мужчины, дешевые костюмы, шляпы, широкие плечи и мощные подбородки, открыли огонь без предупреждения. Мужчин было 4. Тех, кто теоретически мог сопротивляться, 6. Но обладатели дешевых костюмов оказались проворнее. Грохот револьверных выстрелов и пистолетных, Мерса не был силен в таких вопросах, короткие вскрики, облака порохового дыма, вонь порохового дыма, громкая ругань, внезапность нападения и решительность мужчин, действующих предельно сосредоточенно и эффективно, выбили алхимика из седла. В отличие от Бааламестре, который продемонстрировал готовность биться до конца. Отправив Гатова под стол, Каранима бесстрашно бросился к ближайшему противнику, подставляя грудь под вражеские пули, и попытался затеять рукопашную, но безуспешно. Выпад Бааламестра был хладнокровно встречен прямым левым в голову, а следом, пока Каранима не опомнился, тяжелая пистолетная рукоятка врезалась ему в висок, отправив ученого в нокаут. Козлы! Гатов понял, что Бааламестра пытался его прикрыть. Понял, но не принял. Гатов разозлился, вынырнул из-под стола и бросился вперед. Маленький, злой, резкий. Гатов прекрасно понимал, что с четверкой ему не совладать. Надеялся влепить кому-нибудь из них по физиономии, исключительно для самоуважения, но не успел. Главный профессионально взял магистра на апперкот, а один из помощников бережно подхватил обмякшего Павла под мышки. «Скорее!» А растерянный Мерса все еще за столом. Туман вокруг, пороховой дым, туман в голове. От неожиданности туман повсюду. Телохранители на полу, они успели вскочить, даже оружие почти выхватили, но и только. Теперь на полу, получив по нескольку пуль каждый. Полицейские сидели ближе, ко входу им досталось первым. Они даже не успели сообразить, что происходит. Один уткнулся лицом в тарелку, вокруг расплылось кровавое пятно. Второй под столом, видны только ноги. Темно-синие брюки с тонким красным кантом, начищенные до блеска ботинки и кровь. Из-под стола тоже кровь. Что с ним? В ступоре. Меньше мороки. Мерса все слышал, но не понял, что говорят о нем, и не стал сопротивляться, когда его грубо потащили к двери. Они возвращались с севера. Ветер попутный, солнце не мешает. Медленно сползает направо, лаская уходящими лучами континентальную Приоту. Облачность нулевая. Бесчисленные башни Унигарта кажутся прелестной картинкой, нарисованной на фоне идеального неба, и лишь движение цепелей до вышедших в открытое море судов убивает иллюзию, напоминая, что все вокруг настоящее. «Славно полетали», — подытожил Помпилио сразу после того, как паравинг остановился, разорвав на брызги кучу волн. «Это лучше, чем прогулка на яхте». Буксир привычно вырос впереди, ухватился за канаты и деловито потащил самолет к берегу. «Рада, что тебе понравилось», — улыбнулась Кира. «Не могло не понравиться, учитывая, сколько усилий ты приложила». Он все заметил, все понял и в очередной раз заставил девушку порозоветь. «Обязательно нужно сказать. Ты сама просила быть откровенным». «Когда?» — возмутилась Кира. «Какая разница, когда?» — отмахнулся Помпилио. «Ты спросила, я ответил. Мне понравилось». Девушка и в самом деле расстаралась. Скорость, резкие виражи, доступные тяжелому паравингу фигуры пилотажа. Она показала Адыгену все как на экзамене. Но самое главное — скорость. Точнее, непривычное для цепаря ощущение ее. Не такое распыленное, как в огромном цепеле, а концентрированное, намертво связанное с корпусом, с двигателями, со встречным ветром, в конце концов, который ты не чувствуешь, но понимаешь. Паравингеры совсем иначе переживали полет. Вот что хотела донести до Дердагентура Кира, и ей это удалось. «Мне доводилось испытывать паравинги, но ваши, ушерские, лучшие. Спасибо. И пилоты здесь замечательные». «Не все. Я знаю, что мне повезло». Они не только летали, совершив путешествие далеко за горизонт, но и разговаривали, искренне и обо всем, в полной мере использовав часы уединения. Помпилио рассказал о Химмельсгартне. Немного, довольно скупо, но каждая деталь о загадочной планете Бомбальера казалась девушке необычайно яркой. В ответ Адыген услышал рассказ об Ушере, об экспедициях, что планировали снарядить за правую хорду, о пиратах барьерной россыпи и странных обитателях юга. Они не сбивались на монологи, шутили, поддевали друг друга, продолжали выбранный с самого начала стиль общения, а потому теперь к расставанию Кира заготовила необычный вопрос. «Почему ты позволяешь мне так себя вести? Ведь я тебе не ровня». Но удивить Помпилию девушка не смогла. Судя по всему, он ждал, что услышит нечто подобное. «Мы похожи», — улыбнулся Дердагентур. «Но Дагомаро не Адыгены». «Я решил закрыть глаза на это обстоятельство». «Я должна быть польщена? Ты не должна меня разочаровывать». «В смысле?» — такого ответа Кира не ожидала. «Оставь комплексы», — самодовольно посоветовал Адыген. «Я забыл о твоем происхождении, вот и ты не думай о том, кто я. Наслаждайся общением с умным собеседником, Когда еще так повезет? Ты ведешь себя невозможно. Не возмущайся. Терпи, — перебил разозлившуюся девушку Адыген. Зачем? Продолжай производить на меня впечатление. Криком ничего не добьешься, так что постарайся смутить меня покладистостью. Когда-нибудь я тебя убью, — прошипела Кира, но развивать мысль не стала, поскольку заметила нечто странное. Паравинг медленно подплыл к причалу. Выбравшиеся на нос механики закинули береговым швартовы, но не их работа привлекла внимание девушки, а 30 примерно человек, что ожидали на пирсе. Полицейские в форме, печального вида мэр в окружении нескольких растерянных клерков и группа сосредоточенных ушерцев, среди которых выделялся Винчер де Гамаро. «Кажется, что-то случилось», — пробормотала Кира. «Все отрицай», — весело посоветовал Помпилио. «Бабарскому это помогает». «Кому?» «Неважно. Теодор!» «Да, мессер!» — Валентин заглянул в кабину. «Мы прилетели, Теодор!» «Конечно, мессер!» Обратный путь на пирс Дердагентур проделал знакомым способом. На руках у слуги и механика. Только на этот раз впереди вышагивала встревоженная Кира. «Отец, что случилось?» Но консул промолчал, внимательно наблюдая за тем, как Дердагентура усаживают в инвалидное кресло. Жест показал, что встречающие прибыли за Помпилио, и вызвал громкое замечание. «Я знал, что не следует отправляться на прогулку с твоей дочерью. Вы не в том положении, чтобы шутить, командор». «Так ведь я не о здоровье», — усмехнулся Помпилио, хлопая себя по бедрам. «Добрый день, консул». Валентин расположился за спиной хозяина, мрачно изучая враждебную толпу. Безмятежность Дердагентура к камердинеру не передалась. «Добрый день, командор», — вежливо ответил консул. «Приятно, что ты лично приехал пожелать мне его». Среди собравшихся на пирсе ушерцев пробежал недовольный шепоток. Им не понравилось поведение Адыгена, однако де Гамаро остался невозмутим. «Командор, не скажете, где находится ваш цепель?» «Не скажу», — качнул головой Помпилио. Шепот усилился, медленно превращаясь в ропот. «Почему?» «Потому что тебе известно, куда направился Амуш». Я спрашивал, не куда он направился, а где находится. «Ты проспал изобретение радио?» «Амуш не выходит на связь». Дердагентур нахмурился. «Отец, что случилось?» — не выдержала Кира. «Похищен магистр Гатов». «Что?» — девушка перевела взгляд на Адыгена. «Но при чем тут Помпилио?» Павел отправился на встречу с бортовым алхимиком пытливого Амуша Андреасом Мерсой, который тоже исчез, — объяснил консул. «А чуть раньше сфероопорт покинул пытливый Амуш, и мы не можем установить с ним радиосвязь». Де Гамаро выдержал многозначительную паузу. «Я полагаю, заговор». «Звучит глупо», — прокомментировал Помпилио. «Я полагаю. У вас есть что сказать в свою защиту?» «В какую защиту?» Дердагентур недоуменно посмотрел на консула. «Защищаться от идиотских инсинуаций?» «Теодор, мы уезжаем». «Да, мессер». Однако Валентин не сумел даже обозначить движение. «Командор, не усугубляйте», — попросил де Гамаро. У инвалидного кресла выросли двое полицейских. «Разве вопрос не закрыт?» «Вы арестованы по подозрению в похищении магистра Гатова». «Отец, опомнись!» «Теодор, я не хочу с ними разговаривать». Помпилио откинулся на спинку кресла, сложил на груди руки и уставился куда-то перед собой. Уголки его губ были недовольно опущены. «Мессер Дердагентур выражает решительный протест и предупреждает, что ваши действия способны спровоцировать международный скандал», — громко сообщил камердинер. «Кстати, сеньор Валентин, лично вы свободны», — уточнил консул. «Как вы это себе представляете?» — презрительно осведомился Теодор и тут же перешел в наступление. «Мессер Дердагентур требует поставить в известность капитана Дервиги, руководителя лингийской делегации, напомнив тем самым о стоящем на рейде доминаторе». У мэра замечание Валентина вызвало кислую гримасу, но закусивший у дела де Гамаро плевать хотел на такие мелочи. «Капитана известят». «Теодор, «Пусть Дервиге немедленно отправляется в Линнигард», — тихо произнес Помпилио. «Мне нужен Амуш». «Да, мессер». «Вы вооружены?» Один из полицейских наклонился, словно собираясь обыскать Дердагентура, чем вызвал почти истерическое восклицание Киры. «Папа!» Даже она понимала, что одно дело арест Адегена и совсем другое публичное оскорбление. «Папа!» И консул сообразил, что едва не перегнул палку. «При командоре нет оружия», — мрачно пробурчал Дагомара. Полицейский отступил. «Доставьте его в городскую тюрьму». «Папа!» «На моем автомобиле», — хрюкнул консул и отвернулся.